Глава 13. Он помешал деревянным половником, наклонился над кастрюлей и сморщил нос. «Ты знаешь, в чем секрет вкуса, а, Зейде? Все должно быть свежим, все должно быть нежным. Только коснуться — и все. Только положить одно возле другого. Только показать еде ее приправу. Здравствуйте, здравствуйте. Приятно познакомиться. Я картошка. А я мускатный орех. Познакомьтесь, пожалуйста. Это господин суп. Очень приятно, госпожа Петрушка. Приправа, Зейде, это тебе не оплеуха. Приправа — это как будто тебя коснулось крыло бабочки. Даже в простом украинском борще чеснок не должен вызывать у тебя гримасу. Он должен вызывать у тебя улыбку. Когда-то я рассказывал тебе истории, чтобы ты поел, а теперь я подаю тебе еду, чтобы ты меня послушал. Это значит, что ты уже не тот маленький Зейде, поэтому теперь ты должен больше обращать внимание на свое имя. Тебе пора стать осторожней. Время — равнодушный, могучий и благодетельный поток — унесло с собой первоначальное любопытство. Сплетни и догадки наскучили даже тем, кто их придумывал, и ощущение опасности притупилось. Все уже знали, что к Юдит нельзя подходить с левой стороны, и ее нельзя расспрашивать, кто она и откуда. Одет и Номи приходили в школу чистые и ухоженные, движения Моше снова стали спокойными и уверенными, бешеные крики и гневное рычание больше не доносились из его дома. Благословение. То благословение, которое даровано принести только женщине, вернулась во двор. Трое мужчин, которым предстояло стать моими отцами, занимались каждый своим делом. Яков Шейнфельд, от которого я унаследовал вислые плечи, и дом, и посуду, и великолепный портрет его жены, думал о Юдит и познавал секреты выращивания канареек. Моше Рабинович, который завещал мне цвет своих волос и свое хозяйство, прислушивался к ночным воплям из коровника и искал свою косу. А мой третий отец, скототорговец Глоберман, который наградил меня огромными ступнями и оставил мне свои деньги, начал приносить в коровник маленькие и коварные дары, то небольшой флакончик духов, то новую голубую косынку, а то и перламутровую расческу. «Для госпожи Юдит», — каждый раз повторял он. Сойхар был высокого роста, худой человек, в тонких руках которого было больше силы, чем казалось на первый взгляд, а простоватое лицо скрывало недюжинный ум. Зимой и летом он ходил в одной и той же широкой и потертой кожаной куртке, а на голову нахлобучивал старую фуражку, которую, судя по ее виду, использовал также вместо носового платка. В те дни у него еще не было машины, так что он всегда ходил пешком и при этом напевал себе странные песни, язык которых казался каким-то чужим, даже когда слова были на иврите. Некоторые из них я запомнил. «Прискакали к нам домой конь слепой и конь хромой. На одном сидел котище, драный хвост, висят усища. На коне другом — мышонок, в феске он и в панталонах». Его длинные ноги глотали огромные расстояния, его карманы — были набиты бумажными деньгами и кучей медной мелочи, тяжесть которой не позволяла ему улететь с последними летними ветрами. В потайном кармане он хранил записную книжку с именами коров, благодаря которой ничего не забывал, а его сапоги вмещали в себя гигантские ступни, размер которых выручал его в самых топких местах. Иногда он ходил по деревням один, иногда в сопровождении коровы. Веревка привязана к ее рогам, ужас сжимает ее сердце, и ее жалобное мычание наполняет воздух. К востоку от деревни синела старая эвкалиптовая роща, которую пересекала тропа с протоптанными в ней следами раздвоенных копыт и огромных сапог. За рощей корову уже ждали мясник и резник, и нож, и крюк. Все отпечатки копыт, показала мне Номи, были обращены в одну сторону, а следы сапог в обе. По этой тропе коровы шли в свой последний путь, кроме одной — коровы по имени Рахель, которая в одну и ту же ночь прошла по этой тропе и вернулась по ней обратно. Благодаря той ночи и той корове я и пришел в этот мир, и о ней я еще расскажу. На плече Глобермана всегда лежала свернутая грязная веревка, а в руках был бастон, с которым он никогда не расставался, этакая толстая палка для ходьбы с остальным наконечником. На нее он опирался, когда ходил из одного двора в другой, ею погонял коров, она же служила ему указующим перстом и оружием для защиты от гадюк и собак. Собаки бегали за ним по полям, обезумев от запаха коровьего страха и крови, который навсегда пристал к нему. Даже его кожа пахла кровью и страхом. Коровы тоже чуяли этот запах, запах их собственной смерти, идущий от тела скототорговца, словно пары, поднимающиеся из преисподней. И когда Глоберман в своей старой фуражке со своей сложенной веревкой, записной книжкой и тяжелой палкой появлялся в каком-нибудь дворе, в воздухе над коровником рождался тихий испуганный храп, и коровы, сгрудившись в углу, тесно прижимались друг к другу, напрягая от страха хребты и угрожающе выставив рога. Как все скототорговцы, Глоберман мог оценить вес коровы, бросив на нее самый беглый взгляд, но был достаточно умен, чтобы справиться об этом у хозяина. «Прежде всего, Зейде», — учил он меня секретом продажи и торга, «так он не будет думать, что его обманут, а во-вторых, он всегда назовет тебе меньше веса, чем у нее есть, потому что покупка коровы — это целый театр, и в этом театре хозяин непременно хочет быть праведником, а скототорговцу все равно, пусть даже его считают злодеем. Поэтому, когда хозяин думает, что в его корове 580 кило, он обязательно скажет тебе 560, максимум 570, точка. Так если он на этом теряет и к тому же получает удовольствие, кто мы такие, Зейды, чтобы ему в этом мешать?» До своего последнего дня он не потерял надежду передать мне свое дело. «Асоид, Зейде, главный наш секрет!» — склонялся он ко мне. «Его я открою только тебе, потому что ты мой сын. Каждый торговец знает, что надо проверить корову, но только тот, кто, как мы, глоберманы, родился на Клодце, знает, что еще важнее — проверить хозяина коровы, точка!» Нужно знать, что он думает о своей корове, а еще важнее, что корова думает о нем. Любовь и торговля — это похоже, но это и наоборот, потому что любовь — это не только сердце, это в основном разум, а торговля — это не только разум, это в основном сердце, — объяснял он. Когда крестьянин продает мне абик, это всего-навсего мясо без души, и для цены имеют значение только вес и здоровье. Но когда он продает мне Аку, ну, Зейде, это уже совсем другая история. Продать корову — это как продать мать. Точка. Ой-ой-ой, как ему неловко перед ней, Зейде, как их глаза разговаривают. «Ой, майн кинд, ой, маменю, ой, как же ты даешь мне уйти! Ой-ой-ой, как она на него смотрит этими своими глазами! Как же это ты продаешь такую великолепную корову?» — ядовито спрашивал он у хозяина. Он не ждал ответа. Он хотел только услышать интонацию и увидеть, как стыд проступит желтизной на лице человека. «Ну-ка! Поводи ее по двору!» — требовал он. «Посмотрим, не проглотила ли она какой-нибудь гвоздь!» Формально целью такой проверки было обнаружить хромоту или боль, указывающую на внутренний дефект, из-за которого корову могли забарковать после забоя. Но в действительности Глоберман хотел посмотреть, как хозяин подходит к своей корове и как она реагирует на его близость и прикосновение. «Если он ее любит, Зейде, он испытывает угрызение совести. А если у него угрызение совести, он не станет торговаться из-за цены. Так уж оно получается. Но ты никому об этом не рассказывай. Если торговца спрашивают, на чем он зарабатывает, он тебе говорит только: да вот, покупаю корову, как кота в мешке, мешок продаю и имею в прибытке корову. И точка. Я принес госпоже Юдит такую маленькую штучку, — объявлял он. Госпожой Юдит он называл мою маму, а маленькой штучкой — все подарки, которые ей приносил. Поначалу он делал вид, будто просто забывал их на краю кормушки в коровнике, а когда Юдит говорила ему: «Ты что-то забыл, Глоберман?» — отвечал: «Нет, не забыл». «Что это?» — спрашивала она. «Маленькая штучка для госпожи Юдит», — повторял Глоберман свое общее определение подарка, а затем пятился на три шага, поворачивался и уходил, потому что знал, что госпожа Юдит не притронется к подарку в его присутствии. А иногда он добавлял что-нибудь вроде: «Госпожа Юдит все время одна среди коров, и ей нужна какая-нибудь мелочь, чтобы напомнить, что она госпожа». А в те дни, когда на него находило особенно романтическое настроение, он провозглашал: «Тебе нужен мужчина, который сделает тебя царицей, как ты и есть царица. Мужчина, который будет носить тебя на руках, как носят младенца. Точка». Но госпожа Юдит всей душой привязалась к коровам и терпеть не могла ни самого Сойхара, ни его запах, его подарки и его точки.